выходит, разбирается в технике. Через кого узнал, что нужно совхозу? С кем снюхался? С Добранским? Чужим? Надо знать. Мне все надо знать. Если стреляю этими нечисто, я их выведу на чистую воду. И Яшку не пожалею безмозглого дурака. Но тут же ударило в сердце. Сидеть с ним в одной кабине. Вести его? Что это? Ненависть? Боль? Жажда мести? Страх за себя, за семью? Только одно чувствовал. Это страшное. Оно отводило его целый месяц от встречи с Шишкой с глазу на глаз. Но от такой неопределенности он мучился еще больше. Нельзя, чтобы страх перед кем? Перед теперешним Шишкой овладел им, лишил воли, решительности и гордости. Партизанской гордости. Он же партизан. Иван вылез из кабины, вернулся в контору, в диспетчерскую. Она помещалась на первом этаже в маленькой комнатке, половину которой занимал стол. На нем был смонтирован пульт, самодельная система связи со всеми службами большого хозяйства. Лиана встретила его радостной улыбкой. У нее, интеллигентки, было особенное уважение к таким, как Иван, простым, но сильным, умелым людям. Она боялась только грубых, вроде Щербы. А мне показалось, что вам не хочется ехать. Медленнее, чем обычно, записывая рейс в путевой лист, женщина несмело спросила. «Правда? Что он, ну, этот, убил вашу мать?» «Правда», — ответил Иван сурово. Лиана посмотрела на него испуганно. «Может, не нужно, Иван Корнеевич?» «Что?» «Ехать вам». «Поеду. У меня нервы крепкие. Если кочанок не может обойтись без Шишки». Вместе с путевкой Лиана передала ему документы на получение реле. Иван заглянул в них и немного разочаровался. Оплата оформлена через банк по счету управления связи. А черта ж в таком случае полетай. Но то, что темной сделки нет, это, как ни странно, успокоило и придало еще больше решимости ехать. Мать Шишки, Просю, добранцы не любили, осуждали. Считали, что из-за ее нечеловеческой алчности, спеси, всегдашнего желания показать себя, подняться над другими, одеться получше, съесть повкуснее, Григорий пошел в полицаи. До войны он прославился разве только тем, что за неуспеваемость его отчислили со второго курса автодорожного техникума. Однако он пошел работать мастером на шоссе. Работал незаметно, ничем особенно не отличался. Только в начале войны люди удивились, почему Шишку вместе с другими не призвали в армию. Неужели работа на шоссе освобождала от выполнения воинского долга? Марину, жену Григория, осуждали только тогда, когда она выходила замуж за полицая. А потом женщины сочувствовали ей. Несладкая жизнь была у нее с Шишкой. Напивался негодяй, распустился, изменял ей на глазах, и она молчала.